Мне кажется, сегодня как раз такой случай. Memory forever. That's today's show is exactly the case. От всей души благодарим каждого артиста, подарившего нам свои эмоции. Благодарим наше уважаемое международное жюри, неутомимых организаторов, прекрасных зрителей в этом зале и миллионы людей, что будут с нами по всему миру у экранов. Вы главные создатели этой магии. 我们衷心感谢今晚每一位倾注情感的艺术家，也感谢尊敬的国际评审团，以及现场所有的筹备团队和在电视机前的百万同行者。今夜因你们而完整。 Ну что ж, друзья, мы прощаемся с вами, но только для того, чтобы встретиться вновь. Ведь музыка — это вечный диалог культур, а интервидение — это самая высокая нота. Well, time to say goodbye, but only to meet again. After all, music is an eternal dialogue of cultures, and Intervision is its highest point. Уже в следующем году этот уникальный конкурс вновь соберет нас вместе в новой стране и с новыми звездами. До свидания! Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. فالناس لا يعرفون ما يخفي القدر. We believe in the dream. Хоть я не весь чёрный из легенды. Сала бы слышала лама. Thank you.